В хате было душно, пахло горелкой, дегтем и тютюном. Однако эта атмосфера ничуть не стесняла собеседников, так как между ними шел весьма общий разговор. «Так-то так, панове. Пора нам обрядыты сюда обдуматься. Неладное что-то затевается кругом», — говорил степенно один из поселян с длинными пестрыми разношерстными усами и коротенькой люлькой у зубах. «Выходит, что уже не втерпешь. Слышишь, не чутка, а правда, что Москва отдала Киев ляхам на вечные часы». «А кто говорил тебе? Откуда услыхал, Гораську?» — перебили его вопросами соседи. «Кто говорил, откуда услыхал?» — передразнил их флегматичный оратор, не выпуская люльки из зубов. «Уж я не баба, и за чипка, наверное, не вытяну. Коли говорю, так значит знаю. А не только говорю вам, отдадут, а ляхи повернут сейчас все церкви и Свято-Киевскую Печерскую лавру на свои костелы, а святых чинцев и всю братью, чуешь ты, выгонят поличем из всех келей». «Ух ты, Господи праведный! Да как же это так, панове? Да неужели ж мы это допустим?» — заволновался сосед первого поселянина. Невысокий, худощавый человечек со светлыми усами, бледно-голубыми глазами и каким-то чахоточным румянцем полных щек. «Нельзя нам без Киева быть! Нельзя отдать на поталу печерские святыни!» «Стой, дядьку, не турбуйся! Без Киева не будешь!» — закричал насмешливо молодой чернявый казак, сидевший со своим товарищем за отдельным столом. «Гомонят кругом люди, что не только Киев, а и весь правый берег, и всех нас здесь, на левом берегу, хочет Москва ляхам отдать. Стало быть, с Киевом?» «Правда, правда», — поддержал другой сосед Гораськи, широкоплечий смуглый мужик. «Проезжали здесь гости с правого берега. Так молвили, что у них всюду, во весь голос, люди говорят, что постановили ляхи истребить весь наш народ. Вот оно что. А мы-то как бараны, что ли, будем ждать, пока нас в резницу не погонят?» — стукнул с силой об стол оловянной кружкой один из слушателей, черноволосый мужик средних лет, с угрюмым взглядом и синим, густо заросшим подбородком. «Ну как же это? Не пытаючи нас ляхам отдавать? Гетман Богдан, когда задумал под Москву отдаться, всех нас на Переяславскую раду скликал!» Гораська сплюнул на сторону и произнес скептически. «Ха, нашел что вспомнить, волче! То ж было за хмеля! А теперь, видишь, без нашей парады обошлись. Да не будет же так. Ведь мы ж не скот какой бессловесный. И Переяславские пакты тоже добре помним», — продолжал горячиться один из собеседников по прозвищу Волк. «Охо-хо-хо-хо», — простонал седой дед. «Что нам теперь эти пакты помогут? Не поможе, говорят, бабе кадило, коли бабу сказило». «Уж коли это так, так что ж тут поделаешь? Умирать всем да и годи», — раздались со всех сторон возгласы и вздохи. «Да стойте, стойте, панове! Может, это еще все и брехня, и не к вам речь», — заговорил светлоусый сосед Гораськи, стараясь напрячь сильнее свой слабый голос. «Ну, как таки выдумать такое, чтобы выстынать весь христианский народ? Ну, это же, ей-богу, понапрасну! Да чтоб Москва на такое пошла, та николы из роду! Под Москвой вон слаботчанам как добре живется, как у Христа за пазухой!» «А, ну тебя к Богу!» — перебил его с досадой Гераська и даже вынул люльку изо рта. —